упавшего и наполовину перебродившего винограда. Они, качаясь, ходили кругами, воинственно огрызались, икали и издавали тонкие пронзительные крики. В другой раз мы наблюдали за красным, как осенний лист, лисенком, впервые наткнувшимся в зарослях вереска на черепаху. Черепаха флегматично, свойственная всем черепахам манере, втянула голову и лапы в панцирь, наглухо замкнулась, как чемодан. Однако это движение не ускользнуло от внимания лисенка, и он, навострив уши, медленно обошел черепаху. Затем, будучи еще совсем неопытным, быстро ударил лапой по панцирю и отскочил в сторону, ожидая возмездия. А затем лег и положил голову на лапы, несколько минут изучал черепаху. Наконец он довольно осторожно подошел к ней и после нескольких неудачных попыток сумел подхватить ее челюстями, после чего, высоко подняв голову, с гордым видом затрусил прочь по вересковой пустоши. На этих же холмах мы наблюдали, как вылупливаются из яиц тонкой, словно бумага, скорлупой малютки-черепахи, иссохшие и морщинистые с виду, как будто в момент рождения им уже было по 1000 лет. И еще здесь я впервые увидел брачный танец змей. Было это так. Мы с Роджером сидели под большой купой миртовых кустов, дававших чуточку тени и возможность укрыться. Мы вспугнули ястреба, устроившегося на кипарисе поблизости, и теперь терпеливо ждали, когда он вернется, чтобы хорошенько рассмотреть его. Как вдруг, футов 10 от того места, где мы затаились, я заметил 2 змей, выползающих из коричневой непролазей стеблей вереска. Роджер, напуганный змеями, встревоженно взвизгнул и поджал уши. Я яростно цыкнул на него и продолжал наблюдать. Одна змея оказалась вплотную и следовала за другой. «Уж не гонится ли она за ней, чтобы съесть?» — подумалось мне. Змеи выскользнули из зарослей вереска и исчезли среди пучков добела выжженной солнцем травы, и я потерял их из виду. Проклиная судьбу, я собрался было занять иную позицию в надежде снова увидеть их, как вдруг они появились опять на относительно открытом месте. Тут змея, что ползла впереди, остановилась, а та, что следовала позади, пристроилась бок о бок с ней. Так они лежали некоторое время, затем преследователь стал пытливо тыкаться головой в голову преследуемой. Я решил, что первая змея — самка, а преследователь — самец. Он продолжал тыкаться головой в шею самки и, наконец, приподнял ее голову и шею от земли. Она замерла в этой позе, и самец, отползший на несколько дюймов, также поднял голову. В таком положении, неподвижные, глядя друг на друга, они оставались довольно продолжительное время. Затем самец медленно скользнул вперед, обвился вокруг самки, и они вместе поднялись наверх, насколько могли, без потери равновесия, обвившись вокруг друг друга, словно вьюнки. Некоторое время они оставались неподвижными, а затем стали раскачиваться наподобие 2 борцов, упершихся друг в друга на ринге. Их хвосты завивались и цеплялись за корни травы вокруг, чтобы найти надежную точку опоры. Внезапно они хлопнулись на бок, задние концы их тел встретились, и они спарились, лежа на солнце, переплетшиеся, словно бумажные ленты серпантина. В этот момент Роджер, с нарастающим беспокойством, наблюдавший мой интерес к змеям, вскочил на лапы, и не успел я остановить его, встряхнулся, тем самым давая понять, что с него хватит, и нам лучше двинуться дальше. К сожалению, змеи заметили его. На мгновение они конвульсивно сжались в запутанный клубок, блестя кожей на солнце. Затем самка высвободилась и устремилась к спасительным зарослям вереска, волоча за собой все еще не оторвавшегося от нее беспомощного самца. Роджер взглянул на меня, с наслаждением чихнул и завилял своим обрубком хвостом. Но я был недоволен им и недвусмысленно заявил об этом. В конце концов, — разъяснил я ему. «Он и сам не раз имел дело с суками,